Глава вторая. Когда в перестук дождевых капель вплелся звук мотора, я резко встрепенулась и едва не выронила из рук кружку с чаем, над которой последние 15 минут клевала носом. Свет от фар волной прошелся по потолку и стенам. На несколько секунд высветил грязный стол и скомканное покрывало. Скользнул по стене холодильника и исчез. Машина, судя по всему, развернулась. Может, залетный и сейчас уедет? Я поднялась со стула и на всякий случай взяла со стола нож. Автомобили в этом районе появлялись редко, больше проездом. Почти никто из жителей окрестных домов в силу бедности не владел собственным транспортом. Только изредка пространство неказистого двора нарушал свет фар и пропитывал запах бензина, чаще всего ненадолго. С гулко колотящимся сердцем я прислушалась, шорох шин стих, но тихий рокот мотора остался. Поверх бетонной стены возникло красноватое свечение, отблески от зажженных стоп-сигналов. Вероятно, тот, кто приехал, развернулся и остановился у лестницы, ведущие в мою каморку. Значит, это мой гость. Пожаловал за ножом. Я судорожно пригладила волосы пятерней, натянула поверх темной водолазки, снятую с крючка на стене, неприметную бордовую куртку и застыла посреди комнаты. Куда положить нож? Не в руке ведь нести. Так глупо не встречают даже врагов. Ежесекундно ожидая услышать требовательный стук в дверь, я бросилась к стоящей в углу тумбе, отыскала на нижней полке старую сумочку из черной потрепанной кожи и запихнула в нее нож. Если лезвие вспорит подклад, черт с ним. В дверь пока не стучали. Скорее всего, приехавший ждал в машине. Я выпрямилась и сжала сумочку в дрожащих пальцах. Просто поздороваться и отдать, а потом на боковую. Очередная волна дрожи сотрясла тело, когда я представила, что снова придется выйти под дождь. Что за проклятие без перерыва ходить в отсыревшей одежде? Не ныть. Убедившись, что снисходить до моей квартиры никто не собирается, а красноватый свет продолжает сочиться поверх бетона, я быстро пересекла комнату, взяла со стола ключи, подошла к двери и принялась обуваться. Пора поздороваться. Машина стояла в нескольких метрах от лестницы. Черный, как ночь, влажный и блестящий, элегантный седан. Слишком дорогой для убогого, усыпанного мусором закутка возле обшарпанной пятиэтажки. Вокруг лужи. Сырость, грязь, бачки с помоями, вечно закрытые окна квартир подозрительных жильцов. И на тебе, такая красавица. Нержавая коряга, немятое, битое или грязное ведро с гайками, именно такие чаще всего сотрясали хлопками неисправных глушителей дребезжащие стекла. А настоящий шедевр. На такой не накопить жителям целого квартала, работая они годами. Подобный автомобиль смотрелся здесь столь же помпезно, сколь и нелепо, как высокотехнологичный обтекаемый болид из другого измерения, случайно заехавший на захудалую свалку колониального мира. Сотрясаясь от холода, я нерешительно шагнула вперед. Левый ботинок угодил в выбоину на асфальте и тут же пропитался холодной жижей. Задние фары продолжали гореть. Движок работал, но его тихий равномерный рокот был едва различим. Заглушаемый ударами отскакивающих от лакированного металла капель и шумом в кронах близлежащих деревьев. Меня вдруг сковала неуверенность. А что, если эта машина никак не связана с недавним звонком? Не могу же я подойти к незнакомому водителю, расстегнуть сумочку и сказать: «Не хотите посмотреть на мой нож?» Мне впечатают в лицо быстрее, чем я успею открыть рот. И хорошо, если кулак, а не пулю. Черт, за последние полтора года я совершенно разлюбила различного рода приключения и отчаянно не желала окунаться в новое, тем более в полночь дождливой ночью на пустынной улице. Уйти назад? Запереть все замки и ждать, пока звонивший постучит в дверь сам? Ливень усилился. Пока я, мокрая и растерявшаяся, вглядывалась в непроницаемые тонированные стекла, пытаясь решить, что делать дальше, пассажирская дверца медленно и лениво распахнулась. На случай, если вдруг покажется субъект бандитской наружности, я приготовилась дать дёру. Но секунды шли. Никто не выходил. Какое-то время дверцу изнутри и снаружи омывали струи дождя, а из салона лился мягкий желтый свет. Приглашение. Он хочет, чтобы я села внутрь. Усилием воли, заставив согнуться окоченевшие от холода колени, я шагнула вперед, преодолела отделяющие меня от машины метры грязи, нагнулась и испуганно заглянула в салон. «Добрый вечер. Это с вами я говорила по телефону». Сидящий за рулем человек, внушительного вида крепкий светловолосый мужчина, неопределенно качнул головой. «Садись». Я собрала нервы в кулак и села на пассажирское сиденье. Осторожно, чтобы не хлопать слишком сильно, закрыла дверцу. Лампочка на потолке погасла, погрузив салон не в полумрак даже, в темноту. Моментально налетел страх. Зачем я села к незнакомцу в машину? Ведь даже лица не успела разглядеть. Дура, даже пикнуть не успею в случае чего. Сразу в нескольких окнах шевельнулись шторы. Наблюдать наблюдают, а вот помочь в случае чего не выйдут. Бесплатное шоу на ночь. Лампа у подъезда перегорела еще месяц назад. Никто так и не починил. А из четырех фонарей, расположенных по периметру двора, горел только один, самый дальний. Тусклый свет, исходящий от него, освещал разве что мусорный бак справа у ограды, окаймлявший выкрашенную грязевыми разводами электрическую будку. Я впилась пальцами в сумочку, забыв о том, что острое лезвие легко пропорит кожу, если нажать слишком сильно. Подавила судорожный вздох и повернулась к водителю. Тот смотрел не на меня, а сквозь стекло прямо перед собой. Отсвет от приборной панели подсветил его жесткий профиль, позволяя рассмотреть прямой нос, сжатые губы и твердую линию подбородка. В салоне повисла тишина. Шум дождя остался снаружи. Ливень обиженно, будто в отместку, поколачивал стекло и крышу. Чувствуя себя крайне дискомфортно наедине с незнакомцем, которому, казалось, до меня не было никакого дела, я поспешно расстегнула замок сумочки и достала нож. Пора уже с этим разобраться. Сам он, похоже, разговор не начнет. Я решилась расставить точки над «и». Сегодня я случайно нашла вот это. Отмыла, увидела на лезвии номер и поэтому позвонила. Это ваш? Мужчина шевельнулся, коротко и, как мне показалось, неприязненно взглянул на зажатый в моих пальцах предмет и нехотя разжал губы. Раз ты нашла, теперь твой. Я нахмурилась. Что значит мой? Он не ответил. Лезвие тускло блеснуло, отражая свет цифр на экране встроенной магнитолы. То ли от усталости, то ли от голода, моя способность логически мыслить притупилась, но даже в таком состоянии я ощутила, что диалог получается, мягко говоря, странным. «А вы разве не хотите его забрать?» Водитель повернулся и наградил меня долгим тяжелым взглядом. Губы его дрогнули в усмешке, будто говоря: «О да, я бы забрал». И выражение его лица мне совершенно не понравилось. Теперь, когда глаза привыкли к темноте, я сумел разглядеть больше деталей, нежели в начале. Во-первых, незнакомец оказался блондином, но не из тех, что красят волосы перекисью, добиваясь желтоватого цыплячьего оттенка, а красивым пепельно-русым блондином с благородной стрижкой. Коротко стриженные виски и затылок, сверху волосы длиннее и зачесаны назад. Широкие брови, более темного оттенка, светлые глаза, квадратный подбородок, мощная шея. Во-вторых, он оказался большим. Нет, не толстым, но накачанным широкоплечим, и судя по тому, что между головой и потолком салона оставался лишь небольшой зазор, еще и высоким. То пространство, куда вошло бы две меня, заполнял собой он один. Кожаная куртка обтягивала сильные руки. На толстых, это я знал совершенно точно, ткань сидела по-другому. Черные джинсы второй кожей обрисовывали мощные ноги. Господи, да он атлет! В целом моего короткого осмотра хватило для того, чтобы понять сразу несколько вещей. Первое. Человек, сидящий рядом со мной, из высоких слоев общества. Дорогая машина, дорогая одежда, умение держать себя, аккуратная стрижка, эксклюзивные часы на запястье. Второе. Его профессия связана с физической активностью. Такие мышцы можно накачать только постоянными тренировками, причем разноплановыми, а не только подъемом штанги в спортзале. Третье. Квадратный подбородок, едва нахмуренные брови и холодный взгляд говорили об упрямом характере. Скорее всего, несговорчивый, жесткий, большую часть времени доминирующий над другими. Четвертое. Он красивый. Последняя мысль удивила даже меня саму. Какое отношение это имеет к делу? Возможно, никакого. Но водитель действительно был красив, к чему я почему-то оказалась совершенно не готова. Брутально красив, по-мужски. Уймись, Меган, ты здесь не за этим. Может быть, вы хотите его у меня купить? Так сказать, для коллекции? Недорого. За еду. Нет. Губы мужчины поджались, а на лице возникла откровенная неприязнь. Будто я предложила ему купить не его же собственный, судя по всему, нож, а браслет с шипами для мошонки. Всколыхнулось раздражение. Тогда простите, зачем вы здесь? Чтобы сказать, что с этого момента я в твоем распоряжении. Что? Сердце забилось отвратительно громко. Мне вдруг показалось, что ночь приняла сюрреалистичные очертания. Почему этот тип отвечает односложно? Да еще и всякий бред. Стало неуютно. Страшно. Вы безумны? Водитель снова смотрел прямо перед собой и молчал. Вы приехали сюда сказать, что теперь вы в моем распоряжении? С чего бы? Потому что у тебя нож. И что? Он сумасшедший. Я нарвалась на самого, что ни на есть, спятившего. Только не паниковать. Тишина хлестала по нервам хуже кнута. Ответы незнакомца были лишены всякой логики. Какого черта я все еще сижу в этой машине? Нож он не купит. Поесть этим вечером не удастся. Мне бы выйти и уйти к чертовой матери, не подвергая себя дополнительному риску. Такой бугай, особенно если он выжил из ума, может быть крайне опасен. Но прежде чем поспешно бежать, я еще раз взглянула на водителя. Как ни странно, безумным он не казался. По крайней мере, интуитивно. Чуть раздраженный, усталый, немногословный, пугающий молчанием, но не безумный, коих я за годы работы видела немало. Дождь монотонно стучал по стеклу, рисуя влажные дорожки. Я устало потерла лоб. Страх начал спадать. Действительно, что ли, уйти? Два шага, и я дома, за дверью. Но ведь тогда всю ночь будут мучить вопросы. Уж лучше попробовать все прояснить, пока он еще здесь. Раздраженная на себя за упорство, я повернулась к блондину. «Пожалуйста, поясните мне, что вы имеете в виду, говоря, что вы в моем распоряжении, потому что я ровным счетом ничего не понимаю». Тот, наблюдая за текущими по ветровому стеклу каплями, произнес: «Пока нож у тебя, я буду находиться в твоем распоряжении». «Это я уже слышала. В распоряжении означает делать то, что я скажу?» «Да». «Бред. Поднимите руку». Его рука покорно приподнялась над рулем. «Вторую». Пальцы второй раз сжались, и вторая ладонь застыла в воздухе. «Потрогайте себя за уши». Он потрогал. «Глазам своим не верю. Включите фары». Тихий щелчок, яркий свет залил чахлую клумбу. Растущие позади нее кусты и мокнущие в лужах пивные бутылки. «Выключите фары». Свет тут же погас, погрузив двор в непроглядную, как и прежде, сырую темноту. «Да это же бред!» Водитель привычно промолчал, сложив руки обратно на руль. «Что же это за нож такой?» Тишина. Теперь мне точно казалось, что я участвую не то в розыгрыше, не то в пьесе, где все до единого актера безумны. И как меня угораздило? Сумка лежала на коленях. Внутри нее покоился злочастный предмет, навлекший на мою голову эту странную встречу. Почему мужчина, здоровый, сильный мужчина, способный запросто переломить шею любому, подчиняется моим словам? Мозг отказывался мыслить логически. Он вообще, если честно, отказывался мыслить, руки дрожали. Водитель молчал, я тоже. Казалось, в эту минуту мы были связаны одним на двоих настроением, пребывая в прострации и слушая апатичный шум дождя. «Вы не курите?» Думала, не ответит. Ответил. «Редко». «Я почти никогда, но сейчас бы закурила». Я вздохнула. «Знаете, у меня был плохой день. Не думала, что он мог стать еще хуже». Сказав это, мгновенно спохватилась, вдруг ненароком обидела незнакомца. Бросила осторожный взгляд. Тот не шелохнулся. Лицо, как и прежде, без тени эмоций. Взгляд устремлен вдаль. «Почему он не едет домой? Неужели никто не ждет?» Во внутренний диалог тут же вступил второй голос, язвительный и жесткий. «Он сказал, что теперь подчиняется тебе. Наверное, ждет приказа. Быть такого не может. На уровнях нет рабства». «А ты разве не проверила? Подними руки, потрогай за уши, включи свет». «Включил?» «Включил». Я не нашлась, что ответить самой себе. Логического объяснения происходящему не было. «Теперь в твоем распоряжении здоровый, красивый мужчина с машиной. Предел девичьих мечтаний, разве нет? Порадуйся вместо того, чтобы забивать голову вопросами». Я усилием воли приглушила мысли и постаралась унять круговорот эмоций. Хуже всего, что в них действительно стало вплетаться нелогичная, почти безумная, учитывая ситуацию, радость. Почувствовав слабину, голос мгновенно вернулся. «Может, это дар свыше? Решение всех моих проблем, избавление от одиночества. Ведь каждому человеку должно быть дано право на счастье». «Право на счастье через принуждение другого человека? А кто сказал, что ему плохо быть принужденным, если это делает девушка и делает аккуратно? Иди к черту!» Я почувствовала, что от усталости, переизбытка противоречивых эмоций и внутренних споров с самой собой дошла до точки. В поле зрения снова попала маленькая Меган, сидящая в углу пустой комнаты, положив голову на колени. Она мучилась от голода. «Нет, малыш, этой ночью нам обеим не уснуть». И вдруг пришла мысль. Тони заплатит только завтра, но сегодня, хорошо это или плохо, к Ко мне в гости заехал безумец, согласившийся исполнять мои желания. Так почему бы? Все кого-то понесло. Рассудительный голос внутри меня горестно вздохнул. Нет, не понесло, всего лишь одна просьба. С этого, наверное, у всех начиналось. На мгновение стало стыдно, но в этот момент желудок заурчал горестно и громко. И я, наступив на горло собственной гордости, спросила. «Скажите, вы могли бы меня накормить?» Блондин, имени которого я до сих пор не знала, равнодушно кивнул. «Чувствую себя прескверно. От того, что все же решилась воспользоваться бесплатным сыром, я сдавленно и быстро, боясь передумать, проговорила. На углу соседней улицы открыт круглосуточный магазинчик. Вы могли бы купить мне один сэндвич? Только один, больше ничего». Звякнули ключи от машины. Мотор, который незаметно для меня затих какое-то время назад, снова завелся, вспыхнули фары. «Боже, что я делаю? Собираюсь ехать в шикарной машине ночью до магазина, потому что выклинчила у незнакомца бутерброд? Это же начало конца, падение на дно!» Но отступать было поздно. Мужчина переключил передачу и плавным движением повернул руль, выводя автомобиль со двора прочь от моего дома. На разбитой дороге колеса то и дело попадали в выбоины, сиденья мягко покачивались на рессорах. «Куда?» «Сейчас на главную дорогу, а там налево. Через два дома будет магазин, называется «Островок». Свет витрин крохотной лавки с убогим ассортиментом, подобно маяку для полночных пешеходов, освещал темную улицу. Возможно, именно поэтому она и называлась «Островком». Парковка на 5 машин в этот час пустовала. Мы остановились прямо у входа, напротив пыльных, расходящихся в стороны дверей, заклеенных рекламными проспектами. Водитель заглушил мотор и посмотрел на меня. «Есть разница, с чем сэндвич?» «Нет». Когда он покинул салон, я судорожно сглотнула. «Без разницы, с колбасой, с курицей, с рыбой, лишь бы был». Картинка завернутого в бумагу хлеба, прослоенного майонезом и кусочками мяса, заставила рот наполниться слюной. «Еда! Господи, я и правда это сделала!» Попросила его купить мне еду. «Боже мой, дожила!» К нытью примешалась злость. «Отдам деньги завтра, когда заплатит Тони. Все до последнего цента, даже сверху приплачу». Мужчина тем временем вошел в магазин. Его фигура оказалась еще выше, чем я предполагала. Широкий разворот плеч, накачанные ноги, крепкий зад, хорошие ботинки. По светло-русым волосам пробежал отблеск от расположенных над входом ламп. Водитель скрылся внутри. Я принялась ждать, шалея от сидения в чужой машине. Стоило остаться в одиночестве, как тут же возобновился мысленный хор противоречивых голосов в голове. «Не думать, не делать поспешных выводов. На все будет время завтра». Притихшая магнитола высвечивала номер музыкального трека, поставленного на паузу. Прорезь замка зажигания пустовала. Ключ блондин забрал с собой. Утопленный в центр руля матово поблескивал незнакомый бренд автомобиля. «Нужно запомнить, спросить у ребят, что это за марка». По дороге, разбрызгивая глубокие лужи на обочины, проехала машина и, не притормаживая на красный сигнал светофора, скрылась за поворотом. Пешеходов не было. Темные окна, валяющийся на тротуарах мусор, тихий перестук капель, утомившего за несколько часов дождя. Джинсы почти высохли. Кондиционер в салоне работал на обогрев. Вскоре мой посыльный показался у кассы. Что-то положил на ленту, дождался, пока кассир просканирует товар, заплатил. При виде чужого бумажника, появившегося из внутреннего кармана куртки, сердце снова ёкнуло. Звякнули, расходясь в стороны магазинные двери. Мужчина подошел к автомобилю, сел в салон, не глядя протянул мне сэндвич и вставил ключ в замок зажигания. Под моими пальцами хрустнула бумага. Желудок радостно забурлил, предчувствуя скорую трапезу, но я не спешил разворачивать упаковку. Водитель пристегнулся, посмотрел сначала на зажатый в моих руках сэндвич, затем перевел взгляд на лицо. Что теперь? Буду ли я есть здесь? Он это имеет в виду? Нет, не буду. Чувство сюрреальности усилилось до максимума. Неужели теперь я на самом деле буду решать, что ему делать и куда ехать? В голове мгновенно вспыхнула радость, смешанная с болезненным дискомфортом. Значит, это правда. Не позволяя себе заклиниться на анализе испытываемых эмоций, я коротко ответила: «Отвезите меня, пожалуйста, домой. Мне нужно спать. А дальше уже решайте сами». Машина тронулась. Как это странно – командовать кем-то. Уже возле дома я поблагодарила его за сэндвич и, прежде чем выйти из машины, спросила: «Сколько он стоил?» 4,50. «Я завтра все верну». Блондин не ответил. Я захлопнула дверцу и, чувствуя себя пристранно, зашагала к дому. Ноги не гнулись. Упаковка сэндвича быстро пропитывалась водой. На плече болталась сумка с ножом. За спиной развернулась машина. На секунду моя тень потянулась по земле до самой стены. Шум позади стих. Глядя прямо перед собой широко распахнутыми глазами, напоминающими круглые стеклянные протезы, я кое-как достала трясущимися пальцами из сумки ключ и вставила его в замок. Тучи нещадно поливали город дождем. Машина стремительно неслась по дороге, атакуемая мириадами капель. Быстро и бесшумно работали дворники. «Вы не хотите его забрать, а купить?» «Дорого! Ох, как дорого Дел заплатил бы за этот нож! Гораздо больше, чем она могла себе представить. Хватило бы на безбедную жизнь на пару уровней вперед, а то и больше». Следом, холодный и непререкаемый, как у бездушного судьи, в голове всплыл голос начальника. Дел помнил каждое слово, сказанное в тот далекий день 3 года назад. Помнил серый полумрак просторного помещения, гулкую тишину и застывшие лица сидящих справа и слева от Дрейка людей. «Ты не можешь ни отнять его силой, ни купить, как не можешь и взять, будь предложение построено в вопросительной форме. Ты не имеешь права пытаться вызвать жалость, рассказывая о наказании или каким-либо другим методом принуждать владельца вернуть тебе нож. Только если человек сам, добровольно, не спрашивая тебя о согласии, вернет его тебе, ты станешь свободен». В тысячный раз дословно вспомнив приговор, прозвучавший в комиссионном зале суда, Дел едва не ударил рукой по рулю, сжал зубы, сдержался. «Как близко! Как же близко! Вы не хотите его забрать?» «Очень близко! Но не та формулировка, и Дел не смог. Не смог». Бедный район. Облезлые дома, плохая квартира, испачканная одежда. Логан, компьютерный специалист отряда, которому он сделал запрос на предоставление информации час назад, прислал ее досье. Ее лицо на фотографии выглядело лучше, чем в жизни. На момент съемки волосы у нее были длиннее, почти до плеч, орехового оттенка, завиты и причесаны. Теперь они едва доходили до линии подбородка, в них появились красноватые пряди. Большие серо-зеленые глаза взирали на мир отрешенно, с некоторой долей грусти или разочарования, и все же в целом девушка на изображении в досье казалась довольной и менее усталой. Этим же вечером она мало чем отличалась от оборванки. Дел оторвал взгляд от фотографии, которую несколько минут кряду холодно изучал, пытаясь угадать, какие сюрпризы может преподнести новая владелица ножа, и еще раз перечитал текст, расположенный ниже. «Меган Райс, секретарь в фирме «Окна Тони», что за идиотское название, специализирующийся на установке пластиковых окон, руководитель компании «Тонио Балата», число сотрудников 6, адрес...» Стул отъехал от стола. Дел откинулся на спружинившую спинку, сложил руки на груди и задумался. Секретарша. Судя по досье, 2 года назад работала в спасательном отряде «Кину», все члены которого погибли при крушении вертолета над горами при попытке спасти заблудившихся туристов. Все, кроме нее. В «Кину» девчонка числилась полноправным членом команды, но на вертолете в тот день не полетела. Совпадение? Вероятно. Когда «Кину» прекратил существование, она несколько месяцев провела без работы. Затем устроилась в «Окна Тони» секретаршей, резко сменив поле деятельности. Скорее всего, вынуждена. Там она и работала по сей день. Разве у секретарш не должна быть гладкая кожа и ухоженные ногти? Как при работе с бумагами, клавиатурой и трубкой телефона можно заиметь столько ссадин и порезов на руках? Даже выполняя ежевечерний кросс через кусты акации, руки так не испортить. Странная нестыковка. Дел чувствовал, что устал. Не от сегодняшнего дня, а от того, что все началось заново. Новый звонок, новая владелица бедняк. Может, и хорошо, что так. Нищие зачастую вели себя более предсказуемо, нежели богачи. Желания последних всегда отличались болезненной извращенной фантазией и попыткой уйти от пресыщения, в то время как лишенные средств к существованию желали одного, вот как сегодня, накорми, одень, обуй, снабди наличными, поработай водителем, а затем, у кого на что хватало наглости и фантазии, купи новую квартиру и машину, ах да, и снова денег не забудь. Джин, мать его. Спасибо, хоть редко просили чего-то помимо материальных благ. В голове тут же всплыл образ Лолы. Холеный, с тонной макияжа, подтянутой многочисленными операциями дряблой кожей и вечной зажженной сигаретой, вставленной в длинный мундштук. Ночь, запах ароматических свечей, огни раскинувшегося салара за окнами дорогого пентхауса на верхнем этаже. «Красавчик! Сегодня я покажу, чем именно мы займемся. Но сначала внимательно прочитай мои пожелания. Инструкция на листе». И его обнаженная кожа, натертая маслом, чтобы рельеф мышц выгодно прорисовывался в красноватом свете ламп. Собака на ошейнике. Кусок плоти, напичканный таблетками, чтобы держать в готовности то, что само при взгляде на хозяйку в готовности не держалось. Одриард закрыл глаза. Тихо. Все. Ее больше нет. Внутри вскипела злость, перемешанная с горечью. Тихо. Он заставил себя успокоиться. Почти 3 ночи. На сегодня он узнал достаточно. Уровень испорченности этой Меган Райс проявит себя позже, когда она осознает, что именно она нашла в том чертовом кювете. Надежда на то, что нож навеки вечный останется лежать в грязи, зарастет травой и однажды врастет в землю, растаяла быстрее, чем предрассветная дымка над городом. Дрейк снова поймет, когда Дел не сможет ответить на телефонный звонок и выйти на очередное задание. Конечно, все, что касается ножа, куда важнее повседневной работы. Отбывай, парень, наслаждайся. Мудак. Одриард выключил компьютер и поднялся со стула. Возможно, сегодня последняя ночь, когда ему удастся нормально поспать. В том случае, если воспоминания, словно рой зубастых гремлинов, не вопьются в разум, раз за разом прогоняя голышом по углям через все события, случившиеся за последние 3 года. Он должен их отогнать, этих гремлинов, должен отключить голову и поспать. На стене кабинета в свете ночника, оставшегося гореть на столе, поблескивала коллекция собранных за годы пистолетов разных марок. Только место в центре пустовало. Не хватало уникальной модели Бранта, выпущенного в единственном экземпляре. Когда-нибудь. Дел прошел мимо коллекции, покинул офис, вошел в притихшую спальню и принялся расправлять постель. Жаль, что ситуация вновь вынудит его ненавидеть эту, ни в чем не повинную, по сути, девчонку. Плохая или хорошая, теперь неважно. Владелица ножа, а значит враг. Погас свет, темнота укрыла спальню. Он лег в постель, чувствуя давившую на сердце плиту, и закрыл глаза.